От стыда я готова была провалиться сквозь землю. Ноги моей больше не будет на той улице. Я была в затруднении. Если заупрямлюсь, откажусь, скажут, что я кривляюсь, начнут насмехаться. Пришлось надеть чаршаф и пойти следом за посланницами. Берег реки напоминал луг, усыпанный ромашками. Ученицы младших классов были в беленьких платьицах. Господи, как много оказывается в этом местечке женских школ! По узким тропинкам, извивающимся меж зеленых садов, нескончаемым потоком шли ученицы, распевая марш. Учителя-мужчины уединились в рощице на противоположном берегу речушки. С нами остался только Реджеп Эфенди. Он бродил по лужайке в своей неизменной голубой ляте, размахивал огромным черным зонтиком и, покрикивая, отдавал распоряжение поварам, сооружающим в стороне очаг из камней. Учительницам и взрослым девушкам хотелось снять чаршафы и порезвиться с непокрытой головой. Они долго уговаривали Реджеба Эфенди пойти к мужчинам. В конце концов, им удалось прогнать его. Сегодня я почему-то не могла развлекаться со всеми. Беззаботное веселье этих девушек, их радость, нагоняли на меня грусть и задумчивость. Рядом девочки начальной школы пели под музыку. Чуть поодаль молоденькие девушки, толкаясь и крича, кидали мяч или играли в разбойников. Еще дальше ученицы, столпившись в беспорядочную кучу, аплодировали своей подружке, которая читала стихи, а, может быть, произносила речь. Мунисе исчезла в толпе. Разве станет Шалуни скучать возле меня? Неподалеку, на краю оврага, росло несколько каштанов. Там молодые учительницы и старшеклассницы устроили качели. Среди густой листвы мелькали разноцветные платья, повсюду слышны были громкий крик и смех. Незамеченной мне удалось спуститься к реке, я уселась в тени большой скалы. На берегу, меж камней, росли тощие желтые цветочки. Я срывала их и бросала в воду, плескавшуюся у моих ног. Мысли мои были где-то далеко-далеко. Вдруг сзади кто-то закричал тоненьким голоском: «Нашла! Шелкопряд здесь!» Оказалось, меня разыскивали, чтобы качаться на качелях. Почти насильно девушки отвели меня к каштановым деревьям. Я отказывалась, не могу, устала, не умею, но разве их уговоришь? Ни мои коллеги, ни ученицы слушать ничего не хотели. Мюрувет Ханым, та самая учительница с черными проницательными глазами, изъявила желание во что бы то ни стало покачаться со мной. Мы забрались на доску. Но у меня ничего не получалось. Руки дрожали, колени подгибались. Бедняжке Мюрувет пришлось порядком потрудиться, чтобы раскачать качели. В конце концов она отказалась. «Все напрасно! Напрасно, мой шелкопряд! Ты действительно боишься качелей! Побледнела, как полотно! Еще упадешь!» Во время обеда Реджеп Эфенди был с нами. От него тоже не ускользнуло мое грустное настроение, и он все время кричал мне: «Эй, ты чего не смеешься, проказница? Когда я говорю «не смейся», ты хохочешь. А почему теперь такая хмурая?» Он не оставлял меня в покое и после обеда. Специально для меня велел притащить из школы самовар и хотел собственноручно заварить чай. Вдруг одна из учительниц издали позвала меня. Я подошла. Учительница сказала: «Мы послали служанку, и она принесла тамбур, шестиструнный музыкальный инструмент. Надо уйти подальше и заставить шейха Юсуфа Эфенди сыграть нам. Только как-нибудь избавься от этого пустомели». Действительно, такой случай нельзя было упускать. Музыка шейха Юсуфа Эфенди все больше и больше захватывала меня. Бедный учитель долгое время был болен и не появлялся в школе. Несколько дней назад мы узнали, что композитор встал с постели, и вот сегодня он захотел вместе со всеми нами принять участие в весеннем празднике. Наши учительницы под каким-то предлогом отозвали шейха Юсуфа Эфенди от мужчин. Всего у нас набралось человек 10. Стараясь быть незамеченными, мы направились по узенькой тропинке вдоль реки. Шейх Юсуф Эфенди выглядел хорошо. Он был оживлен, весел и даже подтрунивал над теми, кто беспокоился, не устал ли он. «Пусть эта тропинка тянется до бесконечности», — говорил он, — «все равно я не устану. Сегодня я чувствую себя сильным и бодрым». Кто-то из нашей компании шепнул мне на ухо, что мужчины, уединившись, пили водку, и шейх Юсуф Эфенди тоже выпил несколько рюмок. Возможно, бодрость шейха и была в какой-то степени результатом действия спиртного. Минут через 15 мы дошли до разрушенной водяной мельницы. Это место называлось «Водопад». Скалистые берега речушки неожиданно сужались, образуя глубокое ущелье, куда редко заглядывали лучи солнца, поэтому казалось, будто под водой только что наступил рассвет. Мы могли быть уверены, что здесь нас никто не услышит. Шейха Юсуфа Эфенди усадили под густым ореховым деревом и дали ему в руки тамбур. Я примостилась чуть поодаль на скале, вокруг которой пенись бежала река. Но приятельницы опять не дали мне покоя. «Нет, нет, иди сюда, сюда!» — кричали они. «Непременно иди к нам!» Меня посадили напротив композитора. Тамбур зазвенел. Эта музыка всю жизнь будет звучать в моих ушах. Учительницы, полулежа на зеленой лужайке, слушали. Даже у наиболее бесчувственных дрожали губы, и на глаза навертывались слезы. Я шепнула Васфие, прижав губы к ее каштановым волосам. В первый раз я услышала игру шейха в училище. Конечно, это было прекрасно, но не так, как сейчас. Грустный взгляд Васфие сверкнул многозначительной улыбкой. «Да», — сказала она, — «это потому, что Юсуф Эфенди никогда в жизни не был таким счастливым и в то же время несчастным, как сегодня». «Почему?» — удивилась я. Васфия пристально посмотрела мне в глаза, потом опять склонила голову мне на плечо и сказала: «Молчи, давай слушать». Сегодня шейх Юсуф Эфенди играл и пел только старинные песни. Я прежде никогда не слышала их. Каждый раз, когда он кончал, мое сердце замирало. Все, неужели? Неужели больше не споет? Но песни сменяли одна другую. Глаза композитора были полузакрыты, щеки заметно побледнели и покрылись испариной. Я не могла отвести взора от этих полузакрытых глаз. Вдруг я увидела, что по его впалым щекам поползла слеза. Сердце мое защемило. Разве это не грех так утомлять больного человека? Я не выдержала, и когда после очередной песни наступила пауза, сказала: «Может быть, вы отдохнете немного? Вы так взволнованы. Что с вами?» Шейх Юсуф Эфенди ничего не ответил, только взглянул на меня печально своими чистыми детскими глазами, подернутыми слезой, и снова прислонил голову к грифу тамбура. Он запел новую песню. «Моя светлая любовь, не открывай мне уста, не надо. Не проси меня петь никогда, сердце полно муками ада. Жестокая, не перечь мне, в тебе лишь отрада. Не проси меня петь никогда, сердце полно муками ада». Юсуф Эфенди закончил песню, и голова его обессиленно склонилась на тамбур. Все растерялись. Я сказала: «Это мы виноваты, не надо было так утомлять его». Перепрыгивая с камня на камень, я кинулась к реке, чтобы намочить платок. Это был легкий обморок, пожалуй, даже просто головокружение. Когда я подошла к шейху Юсуфу Эфенди с мокрым платком, он уже открыл глаза. «Вы нас напугали, эфендим», — сказала я. Композитор слабо улыбнулся и ответил: «Ничего, со мной это случается».